Глава 4. Замок Коттай-Дунсон. Гуэнь занял положенное ему место на козлах, отобрал у меня поводья, и фургон качнулся, скрипнул и въехал на мост. Вытащив из-под сиденья уже успевшую как следует послужить мне киянку, я словно бы невзначай удобно оперся на нее. Глядя на приближающийся портал ворот, без каких бы то ни было эмоций на роже, как бы случайно наступив на ногу эльфу, чтобы гад не успел убежать, если вдруг спровоцирует заварушку. В этот момент решалось многое. Я заранее приготовился продать свою жизнь подороже, если, конечно, все эти разговоры о магии ламий не более чем суеверие, а хитрозадый ушастик понял, что в одиночку ему со мной просто так не совладать. А потому отложил расправу до лучших времен. От первой внезапной атаки меня в любом случае спасут мои необычные способности, о существовании которых Гуэнь просто не знал. А вот дальше... Эльф умрет. Болезненно или нет, не знаю, как получится, но сам факт отправки своего попутчика на местный погост я мог гарантировать. А дальше... Дальше уж как повезет. Контрабандист удивленно посмотрел на свою стопу, перевел взгляд на меня и, грустно улыбнувшись, покачал головой, аккуратно правя повозку в сторону медленно со скрипом раскрывающихся ворот. Наивный. Это, наверное, какой-нибудь местный лопух мог бы проникнуться столь искренней демонстрацией сожаления о случившейся у нас перепалке. Но только не дитя моего родного донельзя циничного мира. Да еще к тому же стойко высидевший множество психотренингов и лекций по социальной психологии, на которые периодически таскала меня непоседливая Танюха. Так что в искренность печали Гуэня я не верил ни на грош, как и в наличие у эльфа так называемого «стокгольмского синдрома». Так что его ужимки вовсе не заставляли меня расслабиться и потерять бдительность, а производили обратный эффект. «Стой!» — раздался властный голос, когда ворота с громким стуком закрылись за нами, а мы, преодолев почти 10-метровую арку, выложенную искусно обработанными каменными блоками, выехали в небольшой каменный мешок, зажатый между внешней и намного более высокой внутренней стеной. Даже не разбираясь в особенностях местного зодчества, можно было с уверенностью сказать, что это была древняя кладка дворфов, а внешняя стена, скорее всего, человеческим новостроем. Несмотря на нестандартное, можно сказать, подгорное расположение замка, насколько я мог видеть, особенности внешних фортификационных сооружений практически не отличались от тех, что были известны у нас на Земле веки эдак в 12-13. Хоть я и вырос в довольно обычной, по моим меркам, московской семье врача-гинеколога, какой-то там элитной клиники и безработной домохозяйки, мой дед со стороны биологического отца был самым настоящим олигархом. Что, естественно, несмотря на недовольство мамы и квящие радости Ипполита, не могло не сказаться на уровне нашего благосостояния. Так вот. Где-то с начала 2000-х, под влиянием Алины, новой супруги моего папани, дед вдруг проникся искренней любовью к отечественному и международному ролевому и реконструкторскому движениям. Выкупив по каким-то там серым схемам несколько десятков гектаров земли недалеко от Шереметьево, организовал в этом месте нечто вроде научно-исторического центра «Гиперборея», рая для археологов, экспериментаторов, реконструкторов всех мастей и даже вездесущих толкинистов, которых на территорию комплекса пускали только при соблюдении ими определенных условий. Возглавила Гиперборею сама Алина Нечаева, хоть и пропадала большую часть года где-то в родной Франции. Помимо научных работ и небольшого частного института, Гиперборея имела гигантский игровой полигон с лесами, полями, конюшней и ипподромом, деревушкой в стиле фахверк, а также рыцарское аресталище. Имелся самый настоящий средневековый замок нормандского типа. Так что я, частый гость Гипербореи, прекрасно ориентировался в подобных укреплениях. Сейчас мы находились в так называемом «мешке», пространстве ловушки, причем самого что ни на есть просторного типа, иногда устраиваемом с целью прорядить атакующие сквозь пробитые тараном ворота ряды противника. Хотя по сравнению с богатствами Нечаевского замка, здесь все было как-то бедновато. Многочисленные бойницы для стрелков в стенах, пара защитных пилонов, поворотные котлы над вратами, в которых во время осады должны были кипеть смола или масло, немногочисленные осадные машины, два скорпиона на передовой и одна баллиста. Вот и все, что мог предложить войску, напавшему на него Коттай Дунсон. К тому же, похоже, что это место использовали еще и как задний двор, куда выкидывали весь временно ненужный хлам из внутренних помещений. «Привет, Лех, старина!» Широко улыбнулся эльф, притормозив гобика и приветственно взмахнул рукой приближающимся к нам людям. «Как ты тут без меня?» Пять натуральных средневековых воинов шли к нам от приветственно распахнутых и, похоже, давно уже не закрывавшихся внутренних ворот. Четверо из них, обряженные в некое подобие бригантин с надетыми на голову стальными касками, похожими на суповую тарелку, были вооружены небольшими топориками и полутораметровыми копьями. Внешне они производили довольно удручающее впечатление, особенно если сравнивать их со встреченными ранее воинами со Святой Земли, а осунувшиеся бледные лица говорили о явном недостатке солнечного света. Другие двое, те, что вышагивали перед ними, выглядели намного более представительными персонами. Первым шел суровый мужчина с сухим лицом и длинными, свисающими ниже подбородка усами, в кольчуге до колен, бармице, тряпичном табарде и кольчужных чулках, заправленных в невысокие мягкие сапоги со стальными пластинами. На поясе у него болтался прямой меч с простенькой, слегка изогнутой гардой и рукоятью строго под один хват. Если бы не ярко-оранжевая накидка с изображенным на ней то ли бобром, то ли кротом, он производил бы впечатление этакого классического брата-тамплиера века эдак начала 12-го, когда орден рыцарей храма был еще беден, но уже представлял собой существенную военную силу. Его спутник был сильно моложе. Этакий паренек почти моего возраста с простоватым лицом деревенского увольня, однако закованный в некое подобие латных доспехов, стянутых ремнями тяжелых кованых пластин, явно кустарной ковки, более-менее облегающих фигуру и прикрывающих жизненно важные органы. Из-под них выглядывала добротная кольчуга, а на боку висело нечто замотанное в толстую серую ткань, покрытую маслянистыми разводами. В руках люди держали нечто, которое я издалека принял за факелы, которые я видел на стенах. Но в действительности это оказалось что-то наподобие электрической лампочки, вкрученную в оформленную резьбой и металлическими кольцами длинную деревянную дубинку. Во всяком случае, светящийся шарик на ее широком конце никак не мог быть обычным огнем. «Магия», — как-то отстраненно подумал я. Обычный магический факел, какие можно встретить в некоторых компьютерных играх. Чему, собственно, тут удивляться? «Лучше, чем при тебе», — беззлобно огрызнулся усач, подходя к упряжке и похлопав мутанта по круглому боку. «Кто там тебя с Борсоном обидел-то, знаешь?» «Ну как не знать? Люди и краснолюды шевалье Нира Бахат Бенаджи!» Противно улыбнувшись, эльф резким, но незаметным для воинов движением высвободил свою ступню, тут же шустро и легко спрыгнув с козел, замысловато поклонился своему собеседнику и только тогда ответил на крепкое рукопожатие. От немедленного приведения смертельного приговора в исполнение эльфа спас тоненький голосок из-под намотанной на манер шарфа бывшей чадры, под которой отныне покоилась обратившаяся в цепочку змейка. «Юна думает, что он тебя не предаст». «С чего ты это взяла?» — одними губами переспросил я, одновременно сбрасывая излишнее напряжение мышц и ловя на себе хмурый взгляд усача. «Я не знаю», — ответила мелкая ламия после секундного молчания. «Просто чувствую и все. Юна просит верить Юне». «Ну, если Юна просит...» — задумчиво произнес я, рассматривая молодого парня в доспехах, все время косящегося на одну из двух прилепленных к стенам расщелины башен. «Совсем озверел дурной святоша! В приграничную зону лезет!» — жаловался тем временем эльф. «Они нас на белой петле догнали! Документы, то сё! Смотрю, они уже моих ребят режут!» Странным был этот разговор. Контрабандист, похоже, врал напропалую и не скрывал этого, а его собеседник, демонстрируя полное недоверие к его персоне, тем не менее важно кивал при каждом слове и даже не думал задавать каких бы то ни было вопросов. «Приграничную, значит», — сурово пробурчал усатый, когда эльф наконец заткнулся. Видимо, из всего словесного потока Гуэня он выделил даже не самое главное или как минимум правдивое, а то, что интересовало конкретно его. Потерев большим пальцем нижнюю губу прямо под крючковатым носом и тут же пригладив встопорщившиеся усы, тамплиер крякнул и пнул мыском сапога какой-то мелкий камушек. «Ну что ж, не зря Жака копил деньги на гневных клоунов». Мужчина бросил на меня еще один быстрый взгляд. «Очень уж ему хотелось прижать к ногтю этого Беннерджи. Да вот...» «Неужели самих гневных клоунов?» Судя по всему, Гуэнь проникся словами усача. «Наемников Бергуча, грозы Роллиндейла!» О каком боевом шапито они говорят, я, естественно, не знал. Воображение, как ни пыталось изобразить мне нечто адекватное окружающему меня фэнтезийному антуражу, постоянно рисовало мне участников телепередачи «Аншлаг» во главе с ведущей, вооруженных алюминиевыми битами, арматурой и ржавыми цепями. Маститые старички и примкнувшая к ним маргинальная молодежь среднего возраста со зверскими рожами вышагивали по темной улице, выкрикивая в сторону жмущихся к стенам домов случайных прохожих унылые и несмешные анекдоты. «Капитан Леонусье», — вывел меня из мрачных фантазий тяжелый грудной голос, принадлежавший парню в латах. «Я очень сожалею о своей просьбе, многоуважаемый монсеньор. Но не изволили бы вы иметь милость смочь позволить себе посвятить меня, чтобы я недостойный узнал?» «Бруно, мать твою!» — взорвался усач, чем сильно напугал своего спутника, который, пытаясь выговорить витиеватую фразу, даже закрыл глаза от усердия. «Не позорь меня перед людьми! Какой я тебе монсеньор? Да и вообще, я тебе сколько раз приказывал перестать пользоваться этим бодлячим штилем! Нормально говори, что ты хочешь?» «Связался с аристократом на нашу голову!» «Ну, я это, дядь Лех!» Смутился и даже покраснел парень, в голосе которого тут же прорезалось что-то простое и деревенское. «А кто такие гневные кроуны?» «Клоуны, Бруно, клоуны! Клоуны — это что-то типа шутов!» «Мать, скоморохов! Ты их в родном селе на ярмарке должен был видеть!» «А-а-а!» Протяжным, как будто пришедшим из бочки звуки, чувствовалось узнавание. «А чё, дядь Жака хотел плясульки устроить? Это я люблю. Я б Маришку тогда пригласил бы». «Ой, болван!» — с тяжелым вздохом прошептал капитан Лех и повел ладонью по своему лицу сверху вниз, дернув под конец самого себя за усы. «Бруно, мальчик мой, даже если бы Жака устроил праздник, к баронессе Мари тебя не подпустили бы и на пушечный выстрел!» «А чё так?» — искренне удивился парень, хлопая глазами. «У нас в деревне на танцульках даже жонка священника, баба Муся, со мной отплясывала. Не брезговал, да, и на сеновал потом сама меня позвала». Парень смутился сказанному и, отведя глаза, залепетал. «Ну, это, крыша у нее на сеновале, видать, прохудилась, вот она и... А я пока за инструментами ходил, отец Евген из ратуши вернулся. Разозлился почему-то. Сказал, что им моя помощь не нужна, и прогнал со двора. Но я не вру, баба Муся со мной танцевала. Так принято, это по правилам. Так почему же Маришка-то не...» «Бруно!» Терпение усача, похоже, было на исходе, и только наше присутствие не позволяло ему перейти на крик. А вот сопровождающие эту парочку тройка бойцов с топориками уже откровенно ржали. «Послушай, Бруно, сколько лет ты живешь в этом замке?» «Ну, раз, два, три, шесть», — принялся загибать пальцы парень. «4-5», — поправил его капитан. «5 лет. И ты до сих пор не понял, что ты не в своей деревне?» «Ну, правило», — возмутился латник. «Есть же правила, танцуют все!» «Идиот!» «А, неважно!» — отмахнулся от него мужчина. «В любом случае, никакого праздника Жака не планировал!» «Как это не планировал?» Возмущению парня не было предела. «Так ведь скоморохи-то!» «Бруно!» — почти прорычал капитан, зло глядя на подрагивающие плечи эльфа, прислонившегося лбом к круглому боку флегматичного гобика и сам еле сдерживая рвущийся наружу смех. В сложившейся ситуации, похоже, не веселились только мутант, Юна да я. Первому вообще было наплевать на то, что происходит вокруг него. Ламия в силу своего возраста, похоже, не понимала, о чем говорят эти люди, а я как-то не привык смеяться над откровенно слабоумными. Еле сдерживая на лице суровую маску, капитан повторил. «Бруно, гневные клоуны только притворяются скоморохами. Да, они красят свои лица белой краской, но не для того, чтобы смешить селян, а чтобы пугать врагов. Именуя себя клоунами, они носят пестрые одежды и бубенцы, отвлекающие их врагов. Мальчик мой, это суровые люди, настоящие убийцы, берущиеся за любые, даже не совсем законные дела. Именно поэтому Жака хотел нанять их для рейдов на территорию Святой Земли». «Незаконные — это плохо», — стукнув себя по нагрудной пластине, прорычал парень. «Неправильно это, не по порядку». «Знаешь что, Бруно?» — произнес капитан. «Что?» — удивленно спросил парень. «Заткнись. Просто заткнись». «Ну, я же не...» — начал было тот. «Каждое следующее слово будет стоить тебе 5 палок». «Я же рыцарь!» — удивленно произнес парень, хлопая честными наивными глазами. «А рыцари палками не наказывают?» «Ты не рыцарь, Бруно!» — ответил ему капитан, показательно загибая пальцы. «Ты всего лишь оруженосец!» «Но...» 45 палок, мой мальчик! Ты наговорил уже на...» «Молчу!» Бруно, в ракочущем голосе которого читался испуг, быстро заткнул своими лопищами рот. «Уже на 50 палок!» — улыбнулся сквозь усы капитан. «У тебя сегодня будет не самая приятная ночь!» «А вы чё ржёте, салаги? А ну, смирно!» Рявкнув на своих, совсем уже распоясавшихся подчиненных, капитан вновь обратил внимание на нас, а точнее на меня. «И что же это вы, молодой человек, не веселитесь?» То ли с упреком, то ли с уважением спросил усач, переводя взгляд с меня на трясущегося от беззвучного смеха Гуэня и обратно. «У меня дома не принято смеяться над убогими», — ляпнул я первое, что пришло в голову. «Плохой вкус, знаете ли». «О!» Капитан поднял вверх указательный палец и сказал: «Народная мудрость! Откуда ты, сынок?» «Я...» Ответить я не успел, так как отсмеявшийся Гуэнь перебил меня. «Он из рук схемии!» — вытирая слезы, сообщил эльф. «Баронство такое!» «Губерния!» — ехидно поправил я ушастого приколиста, похоже, совершенно забывшего, что было изображено на моей карточке. «Ну да, губерния, почти у самого подножия трона», — ничуть не смутился контрабандист, продолжая вешать лапшу на уши капитану. «Скажу тебе, приятель, местные там жуткие зануды и формалисты». «О!» — Лех, похоже, удивился. «Не знал, что там кто-то, окромя змееборцев, живет. Так ты его там нанял?» «Не-е-е», — Гуэнь замялся. Издав тяжелый вздох, поведал капитану душещипательную историю о том, что бедный несчастный я был отбит благородным ушастиком у самого шевалье Нира. Тот, мол, уже, по моим словам, напал на мирный караван, тянущий вазы с хвостами наг в Серентию. Меня взяли в плен, семью злостно перебили, а сами тут же отправились на охоту на его гуэня карликов. Но стоило только непревзойденному воину и вообще герою среди детей Эльматурацу вызволить меня из пут злобных приспешников, потерявшего берега Феодала, и вооружить меня первым, что попалось под руку, как я, вдохновившись, проявил чудеса героизма». Лех слушал, кивал и, похоже, не верил ни единому слову Ухатова. Я молчал. Юна что-то возмущенно попискивала, но, слава богу, слышно это было только мне. Бруно внимал эльфу, раскрыв рот, переводя восхищенный взгляд с меня на Гуэня и вновь глядя на меня искрящимися глазами. «Ладно, я понял», — оборвал, наконец, пустословие контрабандиста капитан. «Карты у него нет». «Ну почему нет? Есть!» — возмутился эльф, кивнув мне головой. «Как ты, Лех, мог только...» «Давай ее сюда, сынок!» Не вслушиваясь более в слова балабола, усач подошел ко мне и протянул руку. «Посмотрим, что ты и кто ты!» Вытащив из кармана метрический прямоугольник, я передал его воину. «Из патрона, значит?» — задумчиво произнес тот, скосив глаза на Гуэня. «Из патрона!» — как ни в чем не бывало, кивнул эльф. «Тебя что-то смущает?» «Не-е-е», протянул капитан, слегка отстраняясь от Бруно, который разглядывал карту через его плечо и, глядя тому прямо в глаза, произнес. «Все в порядке. Все в рамках закона». «А почему солнце?» — прогудел латник, подвинувшись так, чтобы вновь видеть карточку. «Разве там не кресло должно быть?» «Не!» — почти хором ответили Лех с Гуэнем. «Ну, не так не!» — покладисто согласился Бруно. Затем на лице его отразилась судорожная работа мозга, после чего он сморщился, словно бы откусил лимон, и выдал, запинаясь на каждом слове, к тому же совсем не свойственным ему тоном. «Молот — неблагородное оружие, все деревенское быдло!» «Ладно, с вас 5 серебряных за проезд и ночевку», — звонко ткнув парня локтем по керасе, сказал Лех. «Дороговато что-то!» — нахмурился Гуэнь, но полез в свой кошель. Блестящие монетки сменили хозяина, и мой попутчик уже полез было на козлы, а встречающие, потеряв интерес к нашим персонам, направились к выходу за вторую стену, когда капитан вдруг остановился и, повернувшись, как бы невзначай произнес. «Времена сейчас тяжелые, а у нас в оружейке есть запасы, которые мы можем продать. Да и в одежке такое не стоит в королевских городах появляться». Произнося это, он отвернулся и как бы ни в чем не бывало зашагал за своими подчиненными. «Не интересует», — заявил эльф, взявшись за поводья. «Интересует», — сообщил я, спрыгивая с телеги. «Тогда следуй за мной», — не оборачиваясь, приказал Лех. Я сильно ошибался, предполагая, что кот Тайдунсон очень уж похож на Нечаевский замок. Ворота второй стены выводили в просторный двор, в котором в этот момент было достаточно людно. Сам массив внутренних строений лишь слегка выступал из левой стены прореза квадратным основанием, из которого вырастала высокая, утопленная в стену башня. Она напоминала эркер, используемый в современной архитектуре. Только вместо широких окон на его поверхности располагались многочисленные бойницы, а в метрах в 100 над основанием светился яркими огнями балкон с ажурным витражом. Ее противоположная сестра, прилипшая к другой стене пролома, не достигала земли темным и мрачным силуэтом, лишь слегка освещаемым факелами, тяжелой глыбой нависала над нашими головами. С одного из ее уровней к земле тянулись паутинки веревочных лестниц, а единственный отблеск огня то и дело мелькал среди аркады, венчавшей ее верхушку. «Сынок, иди за мной», — произнес капитан, глядя, как эльф заворачивает гобика к широкой арке, расположенной в самом центре массивного кубического основания освещенной башни. «Я с вами, дядь Лех», — радостно произнес Бруно, отталкивая меня с дороги. «А куда мы идем?» «Ты останешься здесь», — припечатал радостного идиота капитан, грубо оттолкнув его в сторону. «Иди лучше гостя проверь. Вдруг там опять Егоша озорничает». «Ох, Егоша!» Бруно аж присел. «А у меня от бабки амулет от него есть. Только он в деревеньке Осинуум остался. Я его там на люстру прибил». Парень задумался, а потом выдал. «Не думал я, что Егоша и в замок доберется. Ща сбегаю и заберу». «Стой! Отставить в деревню бегать!» рявкнул капитан. «Просто сходи, посмотри, может, и не пробрался в замок дух». «Ладно», — как-то разочарованно произнес парень. «Я это, пойду». «Иди, иди», — похлопал его по плечу капитан, а когда Бруно, широко улыбаясь, скрылся за углом основного здания, нервно усмехнулся. «Ты, сынок, не смотри на меня так. Мы не звери, и не для того его здесь держим, чтобы шпинять да издеваться. Бруно парень хороший, вот только на голову слабоват, зато исполнительный и добрый. А уж силушки в нем на 10 взрослых мужиков имеется. Капитан выжидательно посмотрел на меня. Я же, в свою очередь, молчал, не имея ни малейшего желания лезть в чужие дела. Видимо, неверно поняв меня, мужчина продолжил объяснение и одновременно направился к неприметной дверке, расположенной чуть в стороне от бокового крыльца этого необычного замка, почти уходящей в темноту каменной стены. Мы с Жака, бывшим владельцем этого замка и отцом баронессы Мари, когда-то давно сражались плечом к плечу с его отцом. Тот был еще типчик, не чета сыну. Когда свалила его каменная лихорадка, единственное, что он просил нас, так это пристроить его старшего сына к воинскому делу. Я-то хотел парня солдатом сделать, сам понимаешь, куда ему выше-то. Да вот приятель мой по-другому порешил. Оруженосец ему понадобился. Решил сынка старого пройдохи в люди вывести, благородным сделать. «Стоит ли подобное рассказывать совершенно незнакомому человеку?» — уже открыто намекнул я разговорившемуся усачу. «Да что такого?» — отмахнулся тот и усмехнулся. «Ты чужак, тебе и выговориться можно. Сегодня ты здесь, а завтра ищи ветра в поле. Устал я, сынок, от этого замка. Не поверишь, как устал. Вот языком иногда старику потрепать и охота. А поговорить мне здесь вроде как не с кем. Пока Жака был, с ним хоть поговорить можно было. А сейчас...» Воин остановился и посмотрел на меня своими усталыми, почти бесцветными в свете магического фонаря глазами. «А что с ним случилось?» — спросил я. Вместе с моим провожатым мы пересекли наискосок что-то типа вахтерки, прошли сквозь комнату стражи и углубились в запутанный лабиринт узких проходов с невысокими потолками. Из приоткрытых дверей доносились приглушенные голоса людей. Видимо, Лех вел меня по коридорам, предназначенным в первую очередь для прислуги и работников замка. «Так помер. Убили лесные бандиты. 3 назад. Возвращался с торгов в Риверлофиуме, денежку для найма наемников вез. Да так и сгинул на полпути. Соболезную. А, ерунда. Всем нам туда в конце концов дорога. Кажется, этому человеку действительно хотелось с кем-нибудь поговорить, и неважно о чем. Отпирая тяжелую, обитую сталью дверь, за которой оказалось складское помещение, заполненное стеллажами с разнообразной одеждой, он продолжал трещать про серость быта Коттай Дунсона. В то время как подозванная им женщина лет эдак за 50 выбирала одежку под мою фигуру, он расспрашивал меня про жизнь в моем гипотетическом родном поселении, в некой губернии, расположившейся в области, которую называют подножие трона. Не имея ни малейшего представления, что это и где находится, я лепил ему осторожную полуправду о трудном фэнтезийном быте расположенных на опасном отшибе деревень, почерпнутую из каких-то книг, фильмов и популярных ныне сериалов. Одновременно с этим я настойчиво отказывался от классических парных кальсон, одна из штанин которых была выкрашена в ярко-оранжевый, а вторая, предложенная мне, в темно-зеленый. Замковая швея настаивала, просто не понимая, как можно не влюбиться в такую красоту. Я же вцепился в более-менее современные штаны из мягкой кожи и прикрывался ими от кудахтавшей толстушки словно щитом. В конце концов та сдалась, причитая, что у современных юношей нет ни вкуса, ни стиля в одежде. Несколько серебряных монеток перекочевали в капитанский карман, и довольный Лех завел разговор о местной политике. Я же стал счастливым обладателем широченных трусов на подвязках, длинной белой рубахи, плотного кожаного дублета и штанов. В комплект к сапогам прилагался набор тряпичных обмоток, которые я под удивленным взглядом усача использовал не как то полагалось в классическом средневековье, а на манер обычной отечественной портянки. Уже через пару минут я был полностью готов. Непривычная одежка оказалась довольно удобной, а уж переплатил ли я за нее, или усач все же решил не обирать лишний раз голодранца, кто его знает. В местных деньгах и их ценности я разбирался не лучше, чем свинья в апельсинах. А расспрашивая словоохотливого вояку не стал, опасаясь выставить себя, ну уж, полным профаном. Еще в одну серебряную монетку мне обошелся крепкий ремень и небольшой кошель для денег, которые предполагалось носить привязанным к поясу. Посчитав что-то в уме, Лех полез было в свою мошну, выгребая из нее медные кругляши с чеканным изображением профиля какого-то мужика, но я остановил его, предложив на сдачу немного модернизировать мой новоприобретенный дублет, пришив спереди к его внутренней стороне довольно объемный карман с несколькими дополнительными петлями. Пожелание встретило легкое непонимание как у самого капитана, так и у замковой портнихи. Однако оба списали подобные странные требования на причуды иноземца, и тетка, что-то ворча себе под нос, подхватив куртку, потащилась за шилом. Мы же с моим спутником под медленный разговор ни о чем направились в святая святых замка, в арсенал. Вот, проведя меня между двумя хмурыми детинами с хищно выглядящими алевардами, капитан быстро миновал многочисленные полки, заполненные разнообразным оружием, и остановился у стеллажа, на котором покоились разнообразные молоты, насаженные на длинные деревянные, а то и стальные рукояти. «Выбирай на свой вкус. Все равно ими никто не пользуется». «А нафига они мне?» — задумчиво произнес я, рассматривая ряды как вполне исторического ударного оружия, так и вполне фэнтезийные образцы с байками под 10 килограммов, применимые разве что для забивания свай в мягкую землю. «Так ты ж молотобоец!» — довольно ехидно отозвался капитан и протянул руку. «Покажи свою карту». «Да смотрите сколько угодно», — ответил я, передавая пластинку Леху и медленно двинулся вдоль любовно выставленных рядов оружия. Вопрос, что взять, оказался не из простых. Конечно, в разнообразной попаданческой литературе все правильные герои обзаводились разнообразными мечами. Вот только я ни разу не читал, чтобы кто-нибудь заботился о своем вооружении. А ведь лезвие, оно не из современной высоколегированной или нержавеющей стали делалось. Ржой покрывалось на раз, а весь уход за ним в книгах заключался о вытирании после боя о плащ, а то и о самого поверженного врага. Да и править его постоянно нужно. Так что брать в руки клинок следовало только при условии, что будешь о нем непрестанно заботиться, как о младенце. А я на такие жертвы пока что был не готов. Топор или секиру? Да вообще-то та же песня, что и с мечами, вот только к тому же, к подобному вооружению я никогда не испытывал особой любви. Пройдя по периметру комнаты, рассматривая разнообразное, порой довольно экзотическое оружие, я вновь оказался возле криво улыбающегося Леха, поигрывающего моей карточкой. «Ну что, все вернулось на круги своя?» Улыбнулся он и, ловко выдернув из стойки полок с надлинной витой рукояти, протянул мне этот боевой двуручный молот с лезвием топора задней части обуха. «Держи, хорошая вещь, да и возьму недорого». «Лех, я только-только от одной неудобной дуры отказался, а ты мне другую суешь», — ответил я, возвращая оружие на место. «Ты сам-то пробовал когда-нибудь с подобной арясиной бегать?» «Я? Нет», — усмехнулся капитан. «Я же не дурак». «А вот и я не дурак». Вернул я улыбку, и в тот момент мой взгляд остановился на нижней планке, в пазах которой уютно расположились одноручные молотки. «Не дурак, говоришь», — задумчиво произнес воин, рассматривая мою карту. «Да неужто?» «Вот это мне вполне подойдет», — не особо прислушиваясь к бурчанию капитана, сказал я, подхватывая приглянувшийся мне вахаммер, почти 2-килограммовый боевой молот с шипом на задней части обуха, вертикальным шипом и искусно выполненным металлическим топорищем. «Уверен?» — с сомнением спросил меня капитан, хмуро глядя, как я, пару раз крутнув оружие в руках, направился к сложенным в углу обычным круглым щитам. «Послушай, мальчик мой, даже если вот эта штука...» — он потряс моей картой. «Фальшивка, навязанная тебе Гуэнем, К ее советам все равно стоит прислушиваться. Магия, хоть и ущербная, говорит, что ты... «Послушай, уважаемый!» — перебил я своего собеседника, уже подвесив на предплечье один из щитов и прикидывая, подходит он мне или нет. «Вы вроде бы бывалый вояка, и вы действительно верите в подобное?» «Я нет», — устало произнес мужчина, меланхолично вращая металлическую пластинку в руках. «Но многие верят. И хочешь ты этого или нет, но твой выбор им не понравится». «Ну, я лично считаю, что именно мне решать, что мне носить и с чем в руках драться», — не очень вежливо ответил я, возвращая щит в стопку. «Все остальные идут лесом. К тому же вера, Лех, вещь эфемерная и непостоянная. Работает, как говорится, до первого раза. Ну, если, конечно, религия позволяет». «Вот в том-то и дело, что не позволяет». Крякнул старый капитан, глядя, как я с кислым лицом один за другим перебираю и отбраковываю щиты. «Парень, у вас что там у трона? В Элора не веруют, что ли?» «В кого?» Остановив свои бесцельные поиски, я с прищуром посмотрел на Леха. Круглые щиты мне откровенно не нравились. Добротные и довольно тяжелые не требовали определенной привычки к ношению. Меня же на полигоне в основном гоняли со славянским каплевидным. Найденный в какой-то дикой глуши то ли отцом, то ли Алиной инструктор дед Тарас, сгорбленный для набородый старичок, который, собственно, и вколачивал в меня своей клюкой ратное дело. Говорил он на каком-то жутком сочетании древнерусского с современным, всегда таскал с собой старенький сотовый телефон без батарейки и верил, что в нем живет быстроногий телефоновик. Забавный был дядька. В Гиперборее устроили настоящую 12-дневную тризну, когда какой-то мажор на своем спорткаре влетел в остановку, на которой он дожидался последнего троллейбуса. «Вот дела. У самого трона живут, а Айлори ни сном, ни духом», — удивился воин. «У наших ворот всегда хоровод», — ответил я одной из поговорок деда Тараса. «Может, потому и не знаем о нем, потому что у этого самого трона живем. Слушай, Лех, а у вас нет случаем каплевидных щитов? А то все эти мне как-то...» «Может быть, может быть. Слыхал я, что змееборцы вообще ни в кого не веруют. А они же ваши соседи», — задумчиво потеребил свой ус мужчина. «А по поводу щита... Знаешь, есть у меня один». «Да только сладишь ли ты с ним? Может, все-таки стандартный, круглый?» «Не, я отрицательно покачал головой, выравнивая растревоженную стопку. Мне бы еще тимляк для молота и карабин, пружину или петлю на пояс». «За этим дело не станет». Капитан подошел к массивному шкафу-сейфу и, сняв с пояса вязку ключей, быстро нашел нужный. «А по поводу карт, коли не знаешь ничего, называются они стигмы. Их еще первый святой престол ввел давным-давно до прихода в наш мир эльфов. Престол следит за тем, чтобы все люди занимались своим делом. А что, кому и как делать, на то воля Всевышнего». «Тихий бред», — прошептал я, но собеседник услышал. «Ты бы поаккуратней был, парень. Тебе еще жить и жить, а за такие слова можно и головой поплатиться. У нас-то еще все более-менее маги-святош в узде держат. А вот в других странах...» «Вот, держи», — отодвинув запрятанный в шкафу вполне приличный набор готических лад пехотного образца, Лех вынул из его глубины слегка вытянутый щит гербовой формы. Не такой большой, как хотелось бы, но, на мой взгляд, вполне приемлемый. Дубовая основа, обитая стальными полосами, с выпуклым тазиком по центру. Ярко-оранжевая, как и табард Леха, разрисованная какими-то узорами, разобрать которые я просто не мог. «Подойдет?» — спросил воин, помогая навесить щит на предплечье и немного подтягивая по руке приворотной ремень. Ладонь удобно легла на обмотанную кожей металлическую скобу. «Подойдет. Как на тебя делали?» Щит действительно сидел в руке идеально, да и баланс был почти привычным, не то что с его круглыми собратьями. Сделав пару взмахов и подвигав рукой, я размотал закрепленный на небольшом рожке ремень и попробовал подвесить его себе на спину. «Хорошая штука», — задумчиво произнес я. «А что же оно у вас в сейфе-то пылилось?» «Да», — отмахнулся капитан и ткнул большим пальцем себе за спину. «Его впервые с доспехами Жака прицельно для меня заказал. Да вот, только видишь, непривычен я к такой сбруи. Да и со щитом круглым с молодости бегал». «Понятно». Мы подходили к главному, а потому, приняв из рук Леха петлю для молота и закрепив ее на поясе, я покрутился, попрыгал и как-то невзначай спросил. «И во что же мне все это обойдется?» Капитан задумался, прищурил один глаз, а затем махнул рукой. «За половину золотого». «Вот хитрец! Видел же, сколько у меня с собой денег, когда я перекладывал монеты из кармана халата в мешочек. Прикинул примерно. Вот и получились экспроприированные мной у умирающего Карла 50 серебряных. Плюс мелочь, доставшаяся мне от парня в женском тряпье». «Дядь Лех, я в конюшнях все проверил». Перебив мужчину, в арсенал вихрем ворвался Бруно. «Нету там и Гоши. А что это вы тут делаете?» Оруженосец застал нас в тот момент, когда я по десяткам высыпал монетки перед капитаном, а тот, даже не дожидаясь появления на столешнице всей суммы, сбрасывал их по одной в собственную мошну. «Бруно, мальчик мой, подожди нас за дверью». Парень неотрывно смотрел на меня, открыв рот, словно баран, увидевший новые ворота. Он и не подумал подчиниться своему капитану. «И последнее», — произнес я, выкладывая перед насупившимся Лехом последнюю монетку. Тот, не глядя, кивнул и сгреб ее, а я тем временем, крякнув, взвесил явно похудевший мешочек. За исключением пригоршни меди у меня осталось всего 3 серебрушки, но вообще-то я был доволен своими финансовыми вложениями. В отличие от пресловутой деревянной киянки, мой новый молот был настоящим оружием, а щит приятно оттягивал спину, заставляя меня чувствовать себя в безопасности. «Так», — сурово произнес резко замкнувшийся капитан. «Все на выход. За дублет не волнуйся, но она хорошая рукодельница, да и вообще женщина обязательная. Не ляжет спать, пока твою просьбу не выполнит». «Да я и не волнуюсь», — хмыкнул я, направляясь к дверному проему, который полностью перегораживала массивная фигура Бруно. «Еще раз спасибо за...» Я ожидал, что оруженосец пропустит меня, но вместо этого получил сильный толчок в плечо, который заставил меня отступить на шаг и с удивлением посмотрел на перекошенное яростью лицо парня. «Снимай!» — прорычал он. «Чего?» — не понял я. «Бруно, немедленно прекрати!» — рявкнул старый воин, но парень лишь метнул на него пылающий праведным гневом взгляд. «Не мешайте мне, дядя Лех, богоугодное дело делаю!» И, повернувшись ко мне, выдохнул мне прямо в лицо вместе с не шибко свежим пряным дыханием. «Снимай щит и оружие, святотатец! Это не твое! Твоя стигма — двуручный молот!» «Парень, ты там в конюшне головой не ударился?» — нахмурился я, сделав еще одну попытку обойти оруженосца. И снова сильный тычок, на сей раз в грудь, заставил меня отступить. «Бруно!» — почти прорычал капитан. «Ты что это удумал? Знай, что ты будешь наказан!» «Снимай!» — не обращая на его слова внимания, велел мне парень. «Или я сделаю это сам. А тебя, как рыцарь, прилюдно накажу за поругательство веры». Произнеся это, он положил руку мне на плечо, и вот тут меня накрыло. Руку убрал, считая до 3 раз, тоном, от которого обычно пробирала даже Таньку, произнес я. 2. «Ты не понял», — прогудел оруженосец. «Отец Виктория предупреждал меня, что святотатцы и вероотступники не понимают нормальных слов». 3. Холодно сообщил я, опуская свою ладонь на лапищу паренька. Взять этого недоросля на простейший болевой, уронить с подсечки и довести руку до хруста в зажатых могучими мускулами суставах оказалось плевым делом. И тем не менее Бруно взревел от нестерпимой боли, только когда я почувствовал, что сейчас еще немного и сломаю ему руку. Пыхтя попытался пересилить меня, а затем и вовсе встать, стряхнув тщедушного по его меркам человечка. Вот только насколько бы он ни был силен, с коленом, придавившим ему позвоночник на уровне поясницы, сделать это было непросто. «Ты бы мне паренька не портил!» — раздался сбоку голос капитана. «Негоже, когда гость в чужом доме поднимает на хозяина руку!» «Напомните ко мне, а что происходит с хозяевами, когда они сами нарушают законы гостеприимства?» — холодно парировал я, боковым зрением наблюдая за капитаном. «У благородных обычно все сводится к кровной вражде между родами», — дернул плечом воин. «Но это не твой случай, парень. Мордой не вышел. Да и сомневаюсь я, что в тебе течет хоть капля голубой крови». «Облобали сделку и теперь хамить изволите?» — ехидно поинтересовался я, продолжая удерживать оруженосца в захвате. «Или заранее все спланировали? Кодовое слово «пойди посмотри Егошу»?» «Обижаешь». «Есть за что!» — отрезал я. Не заметил, чтобы его хоть пальцем пошевелили, дабы остановить своего имбецила-переростка. «Возможно, я был неправ», — прищурился Лех, кладя руку на рукоять своего меча. «Вот только подумай головой, парень, правильно ли ты себя ведешь в этой ситуации? Стоит мне крикнуть, и здесь немедленно появится...» «Еще одно движение в мою сторону, и будете хоронить своего недоразвитого», — предупредил я. «Дядя Лех!» — просипел Бруно, отплевываясь от ссора, обильно покрывающего пол. «Не вмешивайтесь, прошу! А ты, святотатис, я Бруно Сури Изабелла де Мучико, вызываю тебя, воин, на суд чести! Пусть всеправедный Элор рассудит нас в честном поединке и дланью своей покарает неверного!» Что-то гулко громыхнуло в пространстве вокруг нас, и я буквально почувствовал, как задрожала и завибрировала карточка в подвязанном на поясе кошеле. «А вот это уже серьезно, парень!» — нахмурился старый воин, опуская свое оружие и отступая на несколько шагов. «Ты обязан принять этот вызов. Поверь, теперь до вашего поединка на тебя никто не посмеет даже руку поднять». «С чего бы это мне верить, Ва?» «Он говорит правду», — пискнула Юна. «Я чувствую, как на тебя обратило внимание что-то непостижимое. Мне страшно». «Зря ты это сделал, Бруно. Недопонимание мы бы, возможно, решили по-другому. Отпусти его, парень». Нехотя я разжал пальцы и отошел на несколько шагов назад так, чтобы оба мужчины оказались в моем поле зрения. За спиной оказалась стена. Капитану как будто вернулась его прежняя меланхоличность, вот только глаза, ранее бесцветные и уставшие, метали в меня и моего обидчика злые острые молнии. Кряхтя и поправляя свой самопальный доспех, поднялся оруженосец. Посмотрел на меня, словно на вошь, и, не говоря ни слова, направился к выходу из арсенала, разминая на ходу свою истрадавшуюся руку. «Бруно!» — окрикнул его капитан. Парень даже не обернулся. «Бруно!» — рявкнул воин уже громче. Остановившись в дверях, парень, не поворачиваясь, произнес. «Драться будем немедленно во дворе», а затем быстрым шагом вышел из помещения. «Не повезло тебе, парень», — холодно произнес капитан, поворачиваясь ко мне. «А я тебя предупреждал по поводу стигм. Вот и сунул голову в петлю. Ты меня обидел». «Переживу», — ледяным тоном ответил я. «Это вряд ли», — зло усмехнулся капитан. «Но если действительно выживешь, я тебя прощу. А еще...» Лех подошел к своему шкафчику-сейфу и, выдвинув один из внутренних ящиков, извлек из него небольшой клинок, чем-то отдаленно напоминающий обычный армейский нож. «А еще я отдам тебе вот это», — добавил он, ловко провернув в пальцах блестящую в свете магического факела полоску металла. «Стоит он намного дороже тех денег, что ты мне заплатил. Следуй за мной». Замковый двор встретил нас оживлением и уже готовой расчищенной круглой площадкой, ярко освещенной воткнутыми по периметру факелами, в центре которой возвышался хмурый оруженосец. Несмотря на то, что на мне не было никаких доспехов, парень был уже при полном боевом параде. Лат его дополнил водруженный на голову шлем, который впору было именовать ведром с прорезями. На предплечье его левой руки красовался ромбовидный щит, а ладонь правой руки сжимала до нельзя стертый одноручный меч с широким, почти в две моих сложенных ладони лезвием. Несмотря на обилие народу, посмотреть на представление сбежался, похоже, весь замок. Гуэни нигде не было видно. Впрочем, я почему-то не сомневался, что он наблюдает за разворачивающимся шоу, просто не хочет показываться мне на глаза. А вместе с тем в голову лезли неприятные мысли. Ведь и эльф отправился заводить наш фургон в подгорный гараж, как раз и служивший, как я понял, замку конюшней, и недоумок Бруно был послан туда же поискать некого духа Егошу. Так не приложил ли ухатый руку к внезапному появлению оруженосца в арсенале? «Бруно, какого хрена?» — почти заорал капитан, стоило нам только покинуть замок все через ту же небольшую дверку. «Откуда у тебя эта нелепая ковырялка? Где твой кистень?» «Он больше не принадлежит мне, ибо оружие это низкое и недостойное рыцаря». Переходя на свой не особо складный высокопарный стиль, провозгласил Бруно, поднимая свое оружие над головой. «Сие есть моя стигма, кою повелел нести мне всеправедный!» «Дебил!» Лицо старого воина пошло красными пятнами, прекрасно заметными даже в полутьме подгорного замка. Признаться, я даже подумал, что Леха сейчас хватит удар. «Откуда ты его взял, скотина? Кто тебя такой ерунде научил, тварь ты безмозглая?» — бесновался капитан. «От воли непреложного и сим благородным оружием владеть!» «Говори нормально, мать твою, через колено!» — заорал старый воин так, что собравшаяся вокруг импровизированного ристалища толпа отшатнулась от нас. «У тебя же ни навыков, ни знаний!» «Тебя ведь никто этой хренью не учил пользоваться! Это же умбрийский бумашалак! Он же...» «Дядь Лех!» — упрямо набычившись, заговорил своим нормальным голосом Бруно и протянул старику металлический прямоугольник. «Вот моя карта, если не верите. Только отойдите с дороги. Сейчас я буду вершить правосудие». «Нижняя рубаха на броню?» — усмехнулся я. «Ну да, сразу видно, что поединок честный». Меня проигнорировали. Видимо, дуэльные правила этого мира подразумевали, что честность — это все, что один на один на ристалище, а все остальное — мелочи, не заслуживающие внимания. Выходи ты на бой хоть с голым задом, ведь, может быть, тебе так удобно, так и не следует на противника пенять. Взглянув на протянутую ему стигму, капитан злобно ощерился и прошипел. «Так вот, зачем ты в Осинуум недавно ездил? К святоше, значит?» «Не», — по-простецки ответил парень. «К магу Самуилу. Он там проездом был, и отец Викторио меня к нему направил». «Дурак», — прошипел капитан, осунувшись и затравленно поглядывая то на меня, то на высокий, ярко освещенный балкон на одной из башен, а затем, отойдя на несколько шагов, скомандовал. «Начинайте!» Резко сорвавшись со своего места, Бруно понесся на меня, словно локомотив на застрявшую посреди переезда копейку. Не знаю, чего уж там был у него за меч, но держал он его словно палку, заранее замахнувшись для удара. Расчет оруженосца был прост. Столкнувшись щитами, продавить меня массой и просто забить своим заточенным ломом. Просто, совершенно не изящно, но эффективно против неподготовленного к подобным выкрутасам бойца. А главное, страшно. Вот только дед Тарас как будто предвидел, что когда-нибудь мне придется защищать себя, взяв в руки холодное оружие и прикрываясь от врага за надежным щитом. Между нами оставалось каких-то 2 метра, когда я резко ушел вправо, а когда он сделал еще несколько шагов, обозначил укол шипом навершия молота прямо в основании шеи, туда, где виднелась щель между шлемом и краем нагрудной пластины. Бруно, надо сказать, продемонстрировал недюжинную выучку. Мгновенно сбросив скорость, что при его габаритах и общей массе было делом не таким уж и легким, разворачиваясь ко мне и отводя оружие краем своего щита. Меч ухнул вниз, я принял его на оковку и, сбросив в сторону, поспешил разорвать дистанцию. А стандартной для бойцов со щитами рубки, которую часто можно увидеть на выступлениях реконструкторов, не могло быть и речи. Силу парня действительно было в избытке, даже скользящий удар отозвался звоном в руке, но, собственно, это было неважно. Даже если бы мы были равны, мой противник был обряжен в некое подобие доспехов, а я уже 100 раз пожалел, что вообще ввязался в подобную авантюру. Молот выбил сноп искр из щита Бруно и отскочил в сторону, отбитый встречным ударом. Лезвие противника, словно гильотина, рухнуло мне на голову, но там, где я только что находился, меня уже не было. Мне приходилось постоянно отступать и смещаться в сторону. Оруженосец преследовал меня по пятам, молча вколачивая мечом удары, некоторые из которых приходилось принимать на щит. Рука уже начала неметь, а я все никак не мог подловить этот бронированный вентилятор, тратя силы в основном на то, чтобы не попасться под очередной богатырский удар, уже несколько раз снимавший крупную металлическую стружку с окованных сталью краев. Пот катился с меня градом, и холод подземного замка гулял по разгоряченной влажной коже. Отсутствие привычки, да и долгое время без практики давали о себе знать. На дедовском полигоне я в последний раз был почти 3 года назад. Армейская служба хоть и научила меня многому, но вот размахивать почти 2-килограммовым молотом на нашей базе мне как-то не приходилось. Я бы, конечно, с удовольствием поменял бы его на автомат Калашникова с притороченным штык-ножом, вот только вряд ли бы наша дуэль дошла бы в таком случае до подобных танцев. Толпа тем временем кричала мне различные оскорбления, обвиняла в трусости и подбадривала закованного в латы свояка. Но мне было наплевать на подобную дискриминацию. На кону стояла моя жизнь, и это было главное. Поднырнув под особо широкий взмах, сопровождающийся свистом и улюлюканьем толпы, среди которой у меня не было ни единого болельщика, я на долю секунды зашел с незащищенного бока противника. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы мой молот наконец-то нашел брешь в защите Бруно, и боек с хрустом врезался в прикрытый лишь кольчугой бок воина, дробя беззащитные ребра прямо возле печени. Парень взвыл и наотмашь почти вслепую рубанул меч в мою сторону, скидывая со второй руки щит и хватаясь за поврежденное место. Удар сам по себе не был смертельным, ибо бил я почти без замаха, но о том, насколько чувствительным он оказался, говорила скрюченная фигура латника. Дальнейшее было, конечно, делом техники. Забить боевым молотом потерявшего щит и подвижность парня не представляло особого труда. Вот только я кристально четко понимал, что мне этого не простят. Зрители на этом концерте ждали только одного — моего смертоубийства. Ну, или хотя бы позорного поражения чужака. Ведь Бруно хоть и тупой, как пробка, а все же свой. А я для них голь перекатная. Если со мной что-либо случится, вряд ли к ним кто-нибудь в этом мире обратится с вопросом, а не видели ли вы здесь такого-то? А уж тем более будет мстить. Подрубив после очередного прошедшего мимо удара колени противника нижним концом щита, я с размаху опустил молот на всунувшуюся на мгновение локтевую щель руки, сжимавший меч. Он тут же, зазвенев по земле, выпал из мгновенно потерявших силу пальцев, и я же, не тратя времени даром, пару раз приложил парня оковкой по шлему, сбивая ведро на бок, а затем со всей дури толкнул парня ногой в грудь, сбивая оруженосца на землю. Мой молот, блеснув полированным шипом в свете магических ламп и факелов, описал широкую дугу и опустился торчащим из обуха крюком прямо на щель забрала. «Он убил его?» По голосу девушки было абсолютно непонятно, что именно она испытывает в данный момент и действительно ли ее заботит судьба выкормыша ее отца. Ничего не вижу из-за пыли. Сэр Амадеуш, а что вы скажете?» Баронесса Мари, ставшая всего пару месяцев назад законной владелицей Коттайтунсона, повернулась к своему спутнику, статному молодому человеку с длинными светлыми волосами и смазливым лицом, одетому в дорогой длиннополый мундир из мягкого бархата и шелковые красные мокасины, заправленные в дорогие софьяновые сапоги такого же цвета. Мужчина сидел на парапете балкона ее апартаментов, флегматично наигрывая на лютне и лишь изредка бросая скучающий взгляд на развернувшуюся у подножия замка дуэль. Амадеуш Кравчик, чьим рыцарским именем было Благоверный, являлся младшим сыном одного из соседей и совсем недавно вернулся из столицы, где постоянно вращался при королевском дворе. Ах, как мечтала юная баронесса обо всех этих балах и приемах, о вращении в высшем свете и блеске настоящей аристократии. Но судьба злодейка уготовила ей жизнь в этом унылом подземелье. И если бы не молодой человек, она так бы и тосковала целыми днями, пытаясь найти для себя хоть какое-нибудь развлечение. Мари с благодарностью посмотрела на одухотворенное лицо своего спасителя. Рыцарь действительно был прекрасен. Впрочем, стоило ли удивляться? Ведь жизнь в Силуне, столице королевства, где нет ни забот, ни скуки, а люди постоянно улыбаются, не могла не сказаться на том хмуром пареньке, которого она видела пару раз в детстве. Амадеуш прибыл в их замок через несколько дней после того, как пропал отец. И хотя дядя Лех по какой-то причине сразу не взлюбил статного рыцаря, именно его рассказы и песни, да даже само присутствие рядом мгновенно окрасило жизнь девушки яркими красками. «Нет, не убил», — протянул мужчина, откладывая лютню. Только обозначил смертельный удар, отведя в последний момент оружие в землю. Собственно, оттуда и пыль. Девушка, привстав со своего кресла, вновь взглянула во двор. Незнакомый ей молодой человек стоял, наступив сапогом на грудь слабо шевелившегося Бруно и приставив острие своего оружия к щели у его горла. Окружившие ристалище замковая челядь и стража потрясенно молчали, а сам победитель о чем-то переругивался с Лехом, старым другом ее отца и по совместительству капитаном замковой стражи. Мари прислушалась. «Победа не считается!» — орал старик. «Бой был нечестным. Этот дегенерат даже пользоваться мечом не умеет, а потому...» «Это ваши проблемы», — спокойно, но громко отвечал ему парень, глядя в налитые кровью глаза капитана, на что мог отважиться далеко не каждый. «Да ты пойми, парень!» — шипел тот. «Оружие этого болвана кистень! Все остальное против него! Игра в одни ворота!» «Меня это должно волновать!» «Да!» — рявкнул на весь двор мужчина. «Потому как в противном случае я не засчитываю тебе!» «Послушай, ты хмырь усатый!» Парень, похоже, разозлился. «Ты реально думаешь, что я соглашусь повторно скакать перед твоим щенком, когда он поменяет оружие, только чтобы меня в этот раз порешили?» «Повторяю, бой был нечестным!» «А выпускать человека без доспехов против латника — это, по-твоему, честно?» «Это уже твои проблемы. Каждый сражается в том, что имеет». «Ах так. А меня, значит, должно заботить, что твой дегенерат взял в драку не тот ковыряльник?» «Да». «А мне кажется, что проще всего мне сейчас сделать в нем еще одну дырку, несовместимую с жизнью», — рычал парень на сурового капитана, вызывая невольное уважение. «Да я тебя!» «Господа, господа, погодите!» Сквозь толпу людей к спорщикам пробирался эльф. «Лех, ты умишком, что ли, двинулся? Это была самая, что ни на есть, честная победа!» «Фу, бейдла!» — произнес рыцарь и, спрыгнув с парапета, подошел к девушке, увлеченно вслушивающейся в перепалку. Голос его стал теплым и томным. Опустившись на одно колено, он взял руку баронессы и нежно поцеловал, отчего щеки девушки зарделись румянцем. «Моя леди, вместо того, чтобы слушать крики плебеев, я хотел бы просить вас поговорить о нас». «Ой!» Высвободив руку, Мари отбежала на несколько шагов и отвернулась, смущенно уставившись в ажурную витрину, отделявшую ее личные покои от балкона и от вечной прохлады Коттайтунсона. Время уже позднее. Я хотела бы просить вас удалиться. Как прикажете, моя любовь. Рыцарь, на красивом лице которого не переставала блуждать мягкая улыбка, поднялся с плит, которыми был мощен пол балкона, и грациозно поклонился, прижав руку к сердцу. Я лелею надежду увидеть вас и завтра, моя леди. Конечно, Амадеуш, мы обязательно увидимся. Поспешила заверить его девушка, опасаясь, что ее молчание спугнет столичного гостя. «Как насчет позавтракать вместе?» «Премного благодарен, баронесса!» Блаженно прикрыв глаза, проворковал мужчина, и водопад его светло-золотых волос просыпался с плеч после очередного поклона. «Тогда прошу меня извинить, я исчезаю!» «Киринь!» — позвала Мария, подбежав к тумбочке, на которой у нее хранился колокольчик для прислуги. Дверь мгновенно растворилась. «Да, ваше благородие», — степенно произнесла пожилая дама, с детства прислужившая баронессе, и с неодобрением посмотрела на рыцаря. «Сэр Амадеуш уходит. Проводите его в его покое». «Как пожелаете», — степенно с поклоном ответила служанка, пропуская гостя мимо себя. Если бы кто-то в этот момент видел лицо рыцаря, он бы поразился его по крысиному злому взгляду и оскалу в ярости сведенных до скрежета челюстей. Но ни Киринь, ни тем более ее хозяйка не могли этого видеть. А потому стоило только за Амадеушем закрыться двери, как Мария, радостно посмеявшись, закружилась перед зеркалом. Несмотря на боль от потери отца, ее мир за последние месяцы разительно преобразился. Амадеуш принес в него что-то такое, о чем она до этого не имела понятия и только читала в книгах. Улыбаясь и пританцовывая, девушка выбежала на балкон и, облокотившись на перила, вновь взглянула во двор. На импровизированном ристалище вновь кипела жаркая битва. Тот неизвестный парень, на этот раз в доспехах, сшибся с Бруно, вооруженным своим излюбленным кистенем. Мария никогда не любила этого огромного, глуповатого парня, хотя ей было бы жалко, если бы кто-нибудь убил его. Все-таки какая-никакая, а память об отце. А оруженосец держался молодцом. Парня, видимо, отпоили дорогущим магическим исцеляющим зельем. Впрочем, ему это не особо помогало. Незнакомец действовал жестко и умело, более не бегая от своего визави. Да и, похоже, не опасался более нанести непоправимый вред туши здоровяка. Девушка хоть и играла перед Амадеушем роль робкой девы, являясь единственным ребенком, ставшего бароном наемника, прекрасно разбиралась в рисунке боя. Могучий и неуклюжий оруженосец, сгонявший до этого своего противника по всей арене, со своим любимым кистенем в руках, не мог вообще ничего противопоставить незнакомцу. А потому не прошло и минуты, как он растянулся на земле, а парень, отмехнув в сторону оружия и щит, вновь водрузил ногу на его грудь. «Фи, быдло!» — скопировала Мари Амадеуша, посмаковав непривычное для нее презрение к суетящимся внизу людишкам, и, смеясь, убежала в свою комнату, наглухо захлопнув балконную дверь. Подхватив со стола единственный имеющийся у нее зачитанный до дыр, но оттого не менее любимый любовный роман, она скинула одежду и буквально вспорхнула на кровать, глубоко зарывшись в теплых перинах. 50 голодных коричневых дней до моего дивергентства в сумерках лабиринта!» Громко вслух прочитала она название, тисненное на толстой кожаной обложке. «За авторством светской львицы Крайстемер, книга первая!» Зажмурившись и представив, что читанный-перечитанный роман на самом деле продолжение полюбившейся истории, она с восторженным вздохом открыла первую страницу. Белаида Анеэша проснулась от звуков колокола, доносящихся с городской ратуши. Девушка углубилась в чтение и не заметила, как пролетел целый час. Как обычно, в этот момент, когда главная героиня первый раз встречалась со своим будущим возлюбленным вампиром в небольшом чайном ресторанчике, ей захотелось сладкого. Настолько велико было мастерство автора, заставлявшего ее не просто сопереживать, а жить вместе с благородной и отрешенной от мирских забот Белаидой. Спрыгнув с перин на прохладный пол, девушка, ничуть не смущаясь собственной ноготы, пробежала на цыпочках до столика, на котором прислуга оставляла обычно для нее разнообразные сладости, и сорвала с блюда прикрывавшую его крышку. Двойной женский визг, переходящий в ультразвук, сотряс стены засыпающего замка. Юна, вся в слезах и соплях, прыгнула на меня откуда-то сверху. Похоже, что прямо из замкового воздуховода, по которому между комнатами распределялись излишки тепла. Я уже почти заснул, намучившись за последние несколько дней, да еще и во время двух раундов боя с Бруно. Теплая постель сработала как триггер, и стоило мне, только заперев на все замки и щеколды дверь, коснуться ее, как сонное царство Морфея потянуло меня в неведомые дали. «Там чудовище!» — рыдала, трепеща всем телом змейка, обнимая меня и пытаясь забраться под рубашку. «Оно как заорет! А Юна! А она! И Юну! И...» Я гладил плачущее создание сквозь поглощающий меня сон, пытаясь понять суть проблемы, и что-то говорил. Ламия что-то отвечала, но это уже не доходило до моего сознания. Однако я был точно уверен, что когда я отключился, теплая маленькая змейка уже мирно сопела у меня на груди. В глубине превращенного в конюшню ангара раздавались странные приглушенные звуки. В самом дальнем конце огромного, вырытого еще дворфами помещения, скрючившись за небольшим стогом соломы, предавался своим горестям самый несчастный человек в этом замке, а может быть и на всем белом свете. Сжавшись в калачик, Бруно плакал, засунув в рот большой палец и тихо подвывая всем скорбям и обидам, что каждый день вываливал на него этот нечестный к большому ребенку мир. Виной тому были не подначки и злые шутки жителей замка. Большинство из них оруженосец просто не понимал, а то, что доходило до его невеликого ума, казалось ему странным и вызывало скорее удивление, нежели расстройство. Он приходил сюда уже на протяжении 5 лет, в первую очередь, чтобы погрустить о родном доме, маме, папе, братьях и сестрах, что остались счастливо жить в родной деревне, в то время как его забрали куда-то, чтобы сделать благородным человеком. И он старался. Он действительно старался в меру своего понимания и каждый день делал новые открытия на своем тернистом пути к рыцарскому званию. Он всегда слушался тех, кто пытался его чему-то научить, и однажды, запомнив, что хорошо и что плохо, пытался защитить всех окружающих от этого гипотетического плохо. Его не понимали, ругали, наказывали, но он все шел к своей цели, свято веря в то, что ему говорили уважаемые люди, как и в то, что он все делает правильно. Он искренне, как младшую сестру, любил Маришку, почитал дядьку Леха и Жако, прилагал такие усилия, а в результате чуть ли не каждый день рыдал в этом месте. Вот и сегодня он тоже был прав, а этот парень нарушил правила. Так почему же он такой сильный и правильный проиграл целых 2 раза? Почему благословенная сила благородного оружия не сошла на него? И почему теперь при виде этого святотатца у него начинают трястись колени? Он старался, а его... На этой мысли всеправедный смежил ему веки, и он, как обычно, отправился в свою любимую деревню, где прошло его счастливое детство, где все правильно и где нет и не может быть того парня со сталью в глазах. Thank you.